Глава 18. Если бы у меня оставались силы, я бы оценила иронию. Портал привел нас в ту самую аудиторию, где все началось. Эйден последним усилием запер дверь, и мы оба едва не рухнули на пол. Как оказывается, иногда бывает удобно сидеть, привалившись к твердой стене. Боль от последней ловушки Инквизитора постепенно стихала, и я смогла осознать произошедшее. «Эйден, твой отец». «Я не хочу сейчас это обсуждать». «Но мне нужно было знать, почему ты выбрал меня, а не его?» Его глаза так и не вернули свой прежний цвет. Он посмотрел на меня так мрачно, что я пожалела о своем вопросе и совсем не ожидала услышать то, что он сказал. «Потому что я люблю тебя, Лин». Боль и усталость испарились. Я словно перестала чувствовать свое тело от затопившего меня счастья. Сердце застучало так громко, что мне казалось, будто его могут услышать даже из-за закрытой двери. «Эйден». «Что?» «Я люблю тебя». Я улыбалась, глядя, как он медленно поворачивает голову и с недоверием смотрит на меня. «Но ты не можешь». «Прости, я не хотела забывать. Морт дал мне противоядие». «То есть ты все это время...» Я кивнула. Эйд прижал меня к себе. «Но почему?» «Я так не хотел, чтобы тебе было больно. Надеялся, что ты все забудешь». «Но ты ведь... ты сам выпил то зелье». Он вздохнул. «Я собирался все забыть, но не смог. Когда ты уснула, я принял нейтрализатор. Как я вообще мог подумать, что захочу отказаться от тебя? Лин, я люблю тебя. Любил все это время. Не представляешь, как сложно было держаться, когда ты была рядом. А когда ты оставалась у Морта... Ты же знаешь, что у нас ничего не было». «Откуда мне было знать? Я был уверен, что ты ничего ко мне не чувствуешь, а вы стали так близки». «Только потому, что он знал мой секрет и поддержал, когда мне было больно». Эйден погладил меня по щеке. «Прости, милая, я не должен был пытаться принять решение за тебя. Как глупо». «Что теперь будет?» Он пожал плечами. «Не знаю, но я больше не позволю себе тебя потерять. Лин, я все это время держался, даже когда ты прикасалась ко мне, когда я целовал тебя, и даже сейчас. Я чувствую, что оно еще внутри, но я смогу справиться, обещаю». Я придвинулась ближе. «Мы можем проверить». Он не стал спорить. Накрыл мои губы своими, осторожно провел пальцами по щеке, спускаясь к шее. Я вздрогнула и приоткрыла губы, впуская его. Теперь, когда не нужно было скрываться, я отдалась ощущениям, прижимаясь к нему все сильнее. Эйден обнял меня за талию. Поцелуй стал более требовательным, чувственным. Одной рукой, продолжая прижимать меня к себе, второй он начал расстегивать пуговицы на моей рубашке. Запустил руку под ткань, провел по груди. Я оторвалась от его губ и застонала, обхватывая Эйда за шею. Он резко остановился, ловя мой взгляд. «Пока достаточно. Если мы продолжим, я не смогу остановиться». «Эйд, твои глаза». Эйден отодвинулся от меня подальше. «Лин, что не так? Я не чувствую изменений». «Они черные с тех пор, как Морту досталось». «Лин, это все еще я. Ты мне веришь?» Я улыбнулась, возвращая его руку себе на шею. «Я это знаю. Просто не могу понять, почему». Он снова заключил меня в объятия. «Я и сам не понимаю. Но если отец...» Его голос чуть дрогнул. «Был прав?» Значит, я могу сам контролировать свою тьму. У тебя была сотня причин сорваться за последние дни, но ты до сих пор сдерживаешься. Сейчас меня держит страх за тебя. Пока ты рядом, мне кажется, я могу выдержать что угодно. Поверь, все это время я думал, что потеряю тебя навсегда, так и не сказав, что до сих пор тебя люблю. Если бы я это знала, я бы даже не пробовал вернуться. Остаток времени, до тех пор, пока Морт не начал подавать признаков жизни, мы просидели практически в молчании. Эйден то и дело начинал меня целовать, а затем отстранялся, обнимал, гладил меня по волосам. Я утыкалась ему в шею, вдыхая родной запах, покрывала поцелуями кожу на ключицах и улыбалась, когда он пытался отстраниться. «Мы обязательно продолжим, когда я буду абсолютно уверен в твоей безопасности. Пусть даже для этого мне придется снова оказаться в цепях. Обещаю, тебе понравится». Наш горячий шепот прервало тяжелое дыхание. Морт наконец пришел в себя. Он моментально вскочил на ноги, но уже через секунду повалился обратно, пытаясь ухватиться за парту. «Лин? Эйд? Что это?» Увидел нас сидящими в объятиях друг друга и застонал. «Я что, опять пропустил все веселье?» Нам очень повезло вернуться в спальне никем не замеченными. Если бы кто-то из бессменных застал нас в таком виде, проблем было бы не избежать. Но несмотря на то, что мы без сил ползли по коридорам со скоростью забытого неупокоенного, по пути нам никто не попался. Морт поковылял к себе, а мы с Эйдом рухнули на кровать. Я думала, что усну, как только голова коснется подушки, но сон не шел. Зато меня накрыла обещанная отдача. Приблизительно через час после того, как мы оказались в спальне, я почувствовала, что из меня выкачали всю энергию. Похожее состояние бывало после затяжной болезни, когда сил не хватало даже на то, чтобы поднять чашку с чаем. Только сейчас слабость была раза в три сильнее. Я из последних сил сумела повернуться к Эйдену и закрыла глаза, потому что приходилось делать неимоверное усилие просто для того, чтобы моргнуть. Эйд обхватил меня рукой и замер. Перед закрытыми веками постепенно светлело. Я то и дело проваливалась в сон, но когда просыпалась, все еще не могла пошевелиться. Да мне и не хотелось. Я была настолько вымотана физически и эмоционально, что даже мысль, что я до сих пор жива и что Эйден меня любит, была какой-то размытой, блеклой. Я не знала, спит Эйден или нет, но слышала его спокойное дыхание и ровное сердцебиение, и этого было достаточно. Когда солнце начало заглядывать в окно, я поняла, что ужасно хочу пить. Но встать и дойти до ванны, где в кувшине была свежая вода, я не могла. Не могла даже попросить Эйдена мне помочь. Так бы и лежала, умирая от жажды, если бы Морт не появился на пороге. До отвращения бодрый, несмотря на темные круги под глазами и непривычную бледность. «Как себя чувствуете? Смотрю, вы опять вовсю развлекаетесь». «Пить». Я с трудом разомкнула губы и произнесла это слишком тихо. Но Морт услышал. Вернулся со стаканом, помог мне сесть, опираясь на стену, чуть запрокинул мне голову и по капле влил в рот немного воды. То же самое хотел проделать с Эйдом, но тот смог приподняться самостоятельно. «Сколько нам так?» «Учитывая, что вы выпили по полному флакону, а потом еще бездумно растрачивали силы, до завтра вы не встанете». Несмотря на прогнозы Морта, нам стало легче уже к ночи. На смену слабости пришел зверский голод. Но наш предусмотрительный друг принес нам немного еды и амарантовой настойки, так что утром мы были практически в порядке. Перед завтраком Морт зашел нас проведать. Эйден рассказал ему все, что произошло, пока он был не с нами. Они долго спорили, пытаясь придумать легенду, которая объясняла бы наше двухдневное отсутствие. В итоге сошлись на совершенно идиотской, по моему мнению, версии, будто я решила без спроса прогуляться до Фолиса, а они меня возвращали. Мы искренне надеялись, что мастер Грант никому не выдал мой секрет. Я пыталась поговорить с Эйденом о его отце, но он каждый раз меня останавливал. «Лин, прошу, давай оставим эту тему». Морт, когда Эйдена не было рядом, высказал предположение, что Торнсвад, опасаясь, что его попытаются найти, поставил ловушку, срабатывающую то ли на создание портала внутри дома, то ли просто на сильный всплеск магии. А когда я в деталях описала Морту ощущение огня на коже и зыбкого песка под ногами, он нахмурился и сказал, что ни о чем подобном раньше даже не слышал. Но судя по тому, что Инквизитор любил эксперименты, можно было предположить, что отец Эйда мог выжить. Вместе с Мордом Эйд вернулся к усиленной подготовке к экзаменам, а я страдала от безделья. Чтобы не сидеть в спальне, снова стала наведываться в библиотеку. Читала больше о Фолисе, о Кейпорте, о других городах этого мира. Раз мне не светило вернуться к себе, нужно было больше узнать о том, что творится за пределами Академии. А потом у Эйдена закончились экзамены. До торжественной церемонии выпуска оставалось еще несколько дней, когда он появился в библиотеке и слишком громко сообщил, что последний экзамен сдан с отличием, а потом схватил меня за руку и потащил за собой. Я даже не успела собрать книги, разложенные на столе. «Стой! Куда мы?» «Проверять мою стойкость». До меня дошло, только когда мы оказались в карцере. Эйден запер дверь на ключ, вручил его мне и заставил меня надеть ему на руки кандалы. Я собралась было отказаться от этой идеи, но азарт взял свое. К тому же я ужасно скучала по нему все эти дни, но не хотела отвлекать от экзаменов. «Готов?» Эйден кивнул, улыбаясь. А я закусила губу, думая, с чего начать. Решила не тянуть и подошла к Эйду вплотную, провела пальчиками по его шее, прикусила его нижнюю губу, заставляя потянуться ко мне, поцеловала, дождалась, когда он нетерпеливо подключит язык, и отстранилась. Эйден притворно нахмурился и посмотрел на меня. Я снова поцеловала его, обхватив за шею, запустила пальцы ему в волосы и сжала. Хорошо помнила, какой эффект это произвело в прошлый раз, но сейчас Эйд, видимо, дал себе волю, потому что он негромко застонал, подаваясь вперед. От этого стона внутри меня все начало плавиться. Я нетерпеливо провела языком по его нижней губе и прикусила ее. Он резко дернулся вперед, впиваясь в мои губы, но я вновь отстранилась. Эйд выпрямился, говоря хриплым шепотом: «Лин, хватит меня дразнить». Я только начала. Я по одной стала расстегивать пуговицы на его рубашке, глядя Эйду в глаза. С того дня цвет их так и не поменялся, но я уже перестала постоянно ожидать подвоха. Он закусил губу, наблюдая за моими действиями, а я убрала воротник с его ключиц, прошлась губами по коже, чуть прихватила зубами шею. Он закрыл глаза, его дыхание участилось. Легко касаясь пальчиками кожи, я провела рукой по его груди, чуть царапнув ноготками. Он вновь застонал, на этот раз гораздо громче. Открыл глаза и поймал мой взгляд. В черноте радужки отражалось его нетерпеливое желание. «Лин, сними цепи». «Ну уж нет». Я улыбнулась, снова проводя рукой по его груди, скользнула пальцами по шее, вновь не сильно потянула за волосы. Эйден запрокинул голову, а я прикусила мочку уха, покрыла поцелуями шею. Эйда дернула руками, цепи глухо зазвенели. «Лин, хватит, я больше не вынесу». «Тогда мне тем более не стоит тебя освобождать. Ты ведь не хочешь сделать мне больно?» Он усмехнулся. «Сейчас я больше всего хочу поменяться с тобой местами и посмотреть, как долго ты выдержишь такую пытку». «Вот, значит, как». Я смотрела ему в глаза, расстегивая уже свою рубашку. «Нет, Лин, это нечестно». Он отвел взгляд, уставившись в каменный пол. Тогда я подошла вплотную, положила руки на его ремень, медленно расстегнула его. Эйден вскинул голову, глядя мне в глаза, покачал головой. «Я клянусь, если ты меня сейчас же не освободишь, ты очень сильно об этом пожалеешь». Я сдалась и освободила его руки. Эйд резким движением схватил меня, прижал к стене и забросил мои ноги себе на бедра. Нетерпеливо покрыл поцелуями шею, больно укусил замочку уха, заставив меня вскрикнуть. Шепнул на ухо, обжигая горячим дыханием. «Прости, до спальни я не продержусь». Я уперлась руками ему в грудь, заставляя отодвинуться. «Нет, Эйд, я не хочу, чтобы это произошло прямо здесь». Он недовольно зарычал, уткнувшись мне в шею. Затем перехватил меня поудобнее, развернулся, сделал какой-то жест рукой и шагнул в синее сияние портала. В спальне он бросил меня на кровать, тяжело дыша. «Эйд, ты же теперь восстанавливаться неделю будешь». «Ошибаешься». Он оказался сверху, уже без стеснения запуская руку мне под юбку. Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы смогли остановиться. Сил не было. Покрывало и наша одежда валялись по всей комнате. У меня давно уже сбилось дыхание, и я с трудом хватала воздух. Мокрые от пота волосы прилипли к лицу. Эйден целовал меня в плечо и шептал нежности. Я вздрагивала от каждого прикосновения, сильнее прижимаясь к нему. Погладив мою руку от плеча до кисти, Эйд коснулся моих пальцев. «Я хотел бы надеяться, что однажды на твоем пальчике окажется кольцо с гербом моей семьи. Ты ведь не откажешь мне?»